И вот вместо восхищения от того, что кто-то, мучаясь телом, как и любой другой, будучи, как и все, подвержен голоду и боли, сумел все-таки сделать нечто, вместо этого заведомое и сладострастное пренебрежение этим сделанным. Именно и всего лишь потому, что этот кто-то остался подвержен голоду и боли, соблазну и недугу. Как если бы однорукий или одноногий калека ухитрился вскарабкаться на Эверест, но ценители взвыли от разочарования, словно увечье не удесятеряет ошеломительность подвига, а напротив, урезает взятую высоту в десяток раз. Я пошел к машине. Здесь я узнал все, что можно было узнать. Перед глазами жутко висело виденное бабулькой лицо вчерашнего Сошникова. Лицо счастливого дебила с пустыми глазами без зрачков, отваленной челюстью и струйкой слюны на подбородке. Это не алкоголь. Хотя он же сам говорил, что собирается выпить с кем-то. Как его? С Венькой-коммунякой. Я даже не спросил, кто это. Так навтыкаться накануне отъезда в Америку обетованную. Да, собирался выпить. Возможно, выпил. Но такие глаза... Нет, не алкоголь. Венька. Я утвердился за баранкой, захлопнул дверцу, но не стал заводить мотор, а попытался сначала сообразить, что мне сейчас делать. Бабулька так и оставила его сидеть. Покудахтала, попугала, простудитесь, шли бы домой. А Сошников не реагировал, и она, попытавшись его приподнять, надорвалась, отчаялась и ушла. Что было дальше, она не знала. С достаточной степенью вероятности можно предположить, что до квартиры Сошников так и не дошел. Удивительно, как он до своего парадного... Как до своего парадного дошел. Возможно, его даже довели. Возможно, как раз тот самый Венька. А дальше бросил. Глаза. Это не алкоголь. Но любой решит, что алкоголь. Обзванивать легавки? Сталкивался я с ними. Там редко удостаивают ответами. Нету такого и не было, и не мешайте работать. Я глянул на часы. 11:07. В такую познату, сколько мне известно, из легавок уже выталкивают в шею. А если случилось нечто более серьезное, должны были дать знать бывшей семье. Хотя бы потому, что больше некому. Хотя бы для того, чтобы удостоверить личность. Я знал, что Сошников, раз и навсегда напуганный, похоже, еще андроповскими облавами, для меня легенда, как Ежовщина или дело Петрашевцев. А для него это лучезарная юность. Сошников не выходит из дому без вороха документов, среди которых при желании вполне можно отыскать и адрес, и телефон отшелушившейся благоверной. «Ах, Сошников, Сошников, вечно с тобой не все, слава Богу! Уж, казалось бы, вот он, счастливый финиш. Что ты еще отчудил?» «Куда, интересно, я делал дискету? Мемориальную, так сказать?» «А, вот она так и лежит в кармане. Напрочь забыл. Не вынул даже. Ну и ладно. Это не к спеху». Я выдернул из нагрудного кармана куртки сотовик и снова набрал номер, по которому надлежало бы откликнуться хоть одной из сошниковских дам. И действительно, на сей раз трубку подняли. Девичий нежный голос сказал без интонации, подражая компьютеру. «Хак-хак!» «Вот оно что! Когда мы в тот раз виделись, дочка еще не хак-хакала!» «Воистину хак-хак!» — ответил я. «Можно сказать, алекум хак-хак!» Там прыснули вполне по-человечески, но очень коротко. «Быстрый поиск на Процера», — сказал я. «Дата есть? Нет?» Секундная заминка на том конце. Потом мрачно. «У него винч полетел. Увезли на переформатирование». «Вот даже как!» Я зажмурился на миг. «Ну, Сошников». «Куда?» Памяти не хватает. Быстрый поиск на плоту. Плата найдена. Плата экзе. Загружаю. Было слышно, как трубку небрежно уронили на что-то твердое. Вся страна говорит на жаргонах, в основном на блатном. Я уж не говорю о матюгах. Бывает на профессиональном, но значительно реже и уже. Даже отсутствие жаргона у подобающе воспитанного магиканина воспринимается как еще один жаргон, совсем уж выпендрежный и никчемушный, ибо ничей, ни с кем не объединяет и не демонстрирует групповой принадлежности. Куда делись люди, знающие русский язык хотя бы в пределах школьной программы? Ведь они, наверное, не умерли и не эмигрировали все разом. Почему даже московские теледикторы путают, скажем, давлеть с давить? Так что слово «самодавлеющий» они, видимо, понимают не как самодостаточный, а как самодавящий. «Надо мною давлеет». Почему они с числительными вообще уже перестали справляться, из вечера в вечер, вываливая на страну перлы типа «около 250 боевиков» или «подписи были поставлены более чем 300 тысячами»? Почему наш интеллигентный президент, стремясь, видимо, быть максимально понятным народу, пахан паханом, заявляет перед камерами? По ним на зоне нары плачут. Что бы это значило? Почему корявый, гунявый, дебильный пиджин Russian сделался мало того, что нормой, но знаком причастности к большинству, к свободе и силе? Странно, что еще Вербицкий об этом не поговорил. Не успел, наверное. И вот предельный на данный момент отрыв от нормальной речи и одновременно явный вызов фене и матершине. Индейцы племени Хак-Хак. Вообще, по возможности, ни слова живого, лишь компьютерная лексика. Знак принадлежности к группе избранных, продвинутых, более всех иных подготовленных к подъему на следующую ступень цивилизации. Ну, например, есть такая железяка, материнская плата. Давным-давно ее в просторечии сократили до мамки. Но когда понадобилось как-то называть обыкновенную живую маму, которая рожала и кормила грудью, двух мнений быть не могло. Плата. В пару к плате нужно нечто мужского рода. Очень просто. Процессор. Но слишком длинно говорить «процессор». Стало быть, коротко и веса. И веска. Процер. Родители вместе не живут? Будет плата с процером в разъеме. И упаси вас Бог от ненормативной лексики. Хотя, например, слово «разъем», да еще и в таком контексте, буквально провоцирует заменить одну буковку для вящей эмоциональности на другую.